Павел Петрович Бажов. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Правда. 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Орлиное перо. Солнечный камень. Богатырева рукавица. Старых гор подаренье. Иванка крылатко. Веселухин ложок. Коренная тайность. Алмазная спичка. Чугунная бабушка. Хрустальный лак. Тараканье мыло. Шелковая горка. Живинка в деле. Васина гора. Далевое гледельце. Рудяной перевал. Золотоцветень горы. Круговой фонарь. Широкое плечо. Аметистовое дело. Не та цапля. Живой огонек. Демидовские кафтаны. Про главного вора. Марков камень. Надпись на камне. Тяжелая витушка. Про водолазов. На том же месте. Медная доля. Дорогой земли виток. У старого рудника.